Глава 33. Когда к вечеру вторника Элизабет так и не появилась на Брук-стрит, все дурные предчувствия овладели Яном с новой силой. В 11 он послал в Хевенхёрст и в Монтмейн людей, чтобы узнать, нет ли ее там. В половине 11 утра он был поставлен перед фактом, что в Хевенхёрсте думали, будто 5 дней назад она уехала в Монтмейн, а в Монтмейне считали, что все это время она пробыла в Хевенхёрсте. Выходило, что 5 дней назад Элизабет исчезла, и никто не подумал забить тревогу. В 1 часа дня Ян встретился с начальником конторы на Боу-стрит, а к 4 часам уже была сформирована команда из сотни частных детективов, которые получили задание найти Элизабет. Сказать им он мог немногое. Наверняка было известно только то, что в последний раз ее видели в Хевенхёрсте в ту ночь, когда он приезжал к ней, и то, что она не взяла с собой никаких вещей, кроме того, что было на ней надето. Но никто не мог вспомнить, что именно. Ян знал и еще кое-что, но не хотел обнародовать этого до тех пор, пока не убедится наверняка. Именно поэтому он всеми силами стремился сохранить ее исчезновение в тайне. Он знал, что его жена безумно боялась чего-то или кого-то в ту ночь, когда он видел ее в последний раз. Шантаж — единственное, что приходило Яну в голову. Но, во-первых, шантажисты не похищают своих жертв, а, во-вторых, он не мог себе представить, чем Элизабет могла привлечь шантажиста. Если же исключить шантаж, исчезновение Элизабет становилось вовсе необъяснимым, ибо трудно представить себе преступника, который решился бы на такой безумный поступок, как похищение маркизы, зная, что в таких случаях поднимают на ноги всю английскую полицию. Оставалась еще одна версия, но он не мог заставить себя заняться ею как следует. Он не хотел даже думать о том, что его жена могла сбежать с любовником. Прошел день. Наступила ночь, и Яну все труднее было избегать этой отвратительной и мучительной мысли. Он бродил по дому, стоял в ее комнате, чтобы чувствовать себя ближе к ней, а потом начал пить. Он пил, пытаясь заглушить боль разлуки и тот безымянный ужас, который подымался внутри него и доводил почти до безумия. На 6-й день газетчики узнали об исчезновении леди Элизабет Торнтон, и эта новость выплеснулась на первые полосы «Таймс» и лондонской газеты вкупе с изрядной долей домыслов относительно шантажа, похищения с целью выкупа и прозрачных намеков на то, что маркиза Кенсингтонская могла оставить своего мужа по причинам, известным только ей. После этого даже объединенные усилия семейств Торнтонов и Таунсендов не могли удержать прессу от обнародования каждого слова правды, догадки или вопиющей лжи, которые им удавалось обнаружить или чаще придумать. Каким-то загадочным образом газетчики узнавали и тут же печатали каждую любую информацию, которая поступала на Боу-стрит от сыщиков Яна. Была опрошена вся прислуга Яна и Элизабет, и их показания цитировала вездесущая пресса. Ненасытная публика упивалась все новыми и новыми подробностями частной жизни маркиза Кенсингтонского и его жены. Фактически именно из очередной статьи в «Таймс» Ян узнал, что стал главным подозреваемым. В статье говорилось, что дворецкий из Хевенхёрста предположительно являлся свидетелем ссоры между лордом и леди Торнтон в ту самую ночь, когда леди Торнтон видели в последний раз. Причиной ссоры, по словам дворецкого, явились яростные нападки лорда Торнтона на моральные устои леди Торнтон, касающиеся неких вещей, о которых лучше не упоминать. Горничная леди Торнтон, говорилось в той же статье, сошла вниз в слезах, потому что, заглянув в спальню своей госпожи, услышала, как та плачет, будто у нее разрывается сердце. Горничная также сказала, что в комнате было темно, и потому она не могла видеть, был ли нанесен какой-либо физический ущерб ее хозяйке, но она не может сказать и не скажет, что такое вряд ли было возможно. Только один слуга в Хевенхёрсте дал показания, которые не могли свидетельствовать против Яна, но они причинили ему еще большие мучения, чем все остальные намеки. Новый садовник по имени Уильям Стоуки сказал, что за 4 дня до исчезновения леди Торнтон видел, как она в сумерках вышла из дома с черного хода и направилась в сад. Стоуки последовал за ней, собираясь спросить, нужно ли мульчировать клумбы с цветами, однако не посмел приблизиться к ней, так как увидел, что она обнимает мужчину, который не был ее мужем. Газеты замечали по этому поводу, что неверность могла спровоцировать мужа не только на ссору, но и на то, чтобы заставить ее исчезнуть навсегда. Однако официальные власти медлили с обвинением, так как все еще не могли поверить, что лорд Торнтон мог убить свою жену только из-за того, что она встречалась в саду с каким-то мужчиной. Полицейские считали это недостаточным мотивом для преступления. Однако к концу второй недели некто, кого все это время не было в Англии, вернулся, и, узнав из газет о загадочном исчезновении леди Торнтон, пришел в неописуемую ярость. Мистер Вордсворт, частный детектив, который работал по заданию леди Торнтон, выдвинул против маркиза Кенсингтонского настолько тяжкие обвинения, что в полиции решили до поры до времени держать его показания в строжайшем секрете. Но пришел день, когда «Таймс» сообщила самую будоражащую новость за последнее время. Ян Торнтон, маркиз Кенсингтонский, в своем лондонском доме был подвергнут официальному допросу с целью выяснения его причастности к исчезновению жены. Хотя формально лорд Торнтон и не был обвинен в исчезновении леди Элизабет, и до конца расследования было решено не заключать его под стражу, ему было приказано оставаться в Лондоне до тех пор, пока не состоится закрытое заседание Верховного суда, которое решит, достаточно ли оснований для обвинения его в исчезновении жены и ее брата, о чем стало известно благодаря показаниям мистера Вордсворта. «Они не сделают этого, Ян», — сказал Джордан Таунсенд вечером следующего дня. Пройдя несколько раз из одного конца в другой, он повторил: «Они не сделают этого». «Сделают», — безразличным голосом отозвался Ян. Он говорил совершенно спокойно, и в глазах не отразилось никакого волнения. Уже много дней назад Ян утратил интерес к расследованию. Элизабет пропала, и поскольку за этим не последовало требования выкупа и вообще ничего, у него больше не было оснований думать, что ее увезли силой. Ян чертовски хорошо знал, что не убивал ее и не прятал в каком-нибудь укромном месте. Поэтому ему оставалось сделать только один вывод. Элизабет ушла от него по собственной воле. Полицейские власти все еще сомневались в действительном существовании мужчины, с которым якобы встречалась леди Торнтон, поскольку у садовника оказалось очень слабое зрение, и даже сам он признался, что это могли быть не мужские руки, а ветки деревьев, которые в сумраке качались вокруг нее. Однако Ян не сомневался в его показаниях. Существование любовника было единственным разумным объяснением. Он и сам заподозрил это, когда видел ее в последний раз. Если бы у Элизабет были какие-то неприятности, она бы стала искать утешение в его объятиях, даже утаив причину. Но как раз он-то и пугал ее больше всего. Она не хотела, чтобы он спал с ней в одной постели. Она вообще не хотела, чтобы он дотрагивался до нее. Нет, тогда он даже не думал об измене и сказал ей о своих подозрениях, не сомневаясь, что она сейчас же разубедит его и объяснит настоящую причину своего странного поведения. Но она этого не сделала, и все-таки он не верил в измену. Однако теперь Ян не просто подозревал, он был уверен. И осознание этого наполняло его такой болью, какой он не испытывал еще никогда в жизни, и которая не оставляла его ни днем, ни ночью. Эта боль навалилась на него, как каменная глыба, и сделала нечувствительным. «Говорю тебе, они не потащат тебя в суд», — повторял Джордан. «Неужели вы в самом деле думаете, что они это сделают?» — вопросил он, переводя взгляд с Дункана на герцога Стэнхоупского, которые тоже были в гостиной. В ответ они подняли на Джордана затуманенные болью глаза, отрицательно качнули головами, стараясь выглядеть при этом уверенно, и снова опустили глаза на свои сцепленные руки. По английским законам Яна должен был судить суд пэров, а поскольку он являлся британским лордом, его могла судить только палата лордов, и Джордан уцепился за этот шанс, как за спасательный круг. «Ты не первый мужчина, от которого после ссоры сбежала слишком чувствительная жена, надеясь заставить мужа раскаяться и прибежать к ней на задних лапках», — продолжал Джордан, пытаясь представить дело так, будто Элизабет просто обиделась и прячется где-нибудь, не догадываясь, что тем самым вредит репутации мужа и подвергает опасности его жизнь. «Они не станут собирать всю эту чёртову палату лордов только ради того, чтобы судить человека, от которого сбежала жена. Чёрт, да половина лордов в этой палате не в состоянии уследить за своими женами. Почему же тебя должны за это судить?» Александра подняла на мужа глаза, полные горечи и упрёка. Так же, как и Ян, она знала, что Элизабет никогда не выберет такой способ добиться извинений. Но в отличие от него, она не верила, что её подруга могла сбежать с любовником. В дверях появился дворецкий Яна и вручил Джордану запечатанный конверт. «Как знать», — попытался пошутить Джордан, распечатывая его. «Может быть, это от Элизабет? Наверное, она боится показаться тебе на глаза и просит меня заступиться за неё». Но улыбка внезапно застыла у него на губах. «Что там?» — воскликнула Алекс, увидев, как посерело его лицо. Джордан смял листок и повернулся к Яну. «Они собирают палату лордов», — со злостью и горечью сказал он. «По крайней мере, приятно сознавать», — с холодным безразличием отозвался Ян, вставая с кресла и направляясь к своему кабинету, «что на моей стороне будут целых два человека — мой друг и мой родственник». Он ушёл. Джордан продолжал мерить шагами комнату. «Это нагромождение ничем не подтверждённых оскорбительных предположений. Всё это. И дуэль с её братом тоже. Исчезновение Роберта можно легко объяснить и другими причинами». «Одно исчезновение действительно легко объяснить», — сказал герцог Стэнхоупский. «Но боюсь, что два исчезновения в одной семье будут выглядеть иначе. Если Ян не предпримет никаких шагов для того, чтобы найти какие-нибудь аргументы в свою пользу, его ни за что не оправдают». «Всё, что можно было сделать, уже сделано», — заверил его Джордан. «Наши люди прочесывают всю Англию в поисках следа Элизабет. На Боу-стрит прекратили её искать, так как полностью исключили версию о том, что Элизабет ушла по собственной воле. Они считают, что у них достаточно доказательств виновности Яна». Александра встала, собираясь уйти, но сдержанно проговорила. «Если Элизабет и ушла по собственной воле, то можете быть уверены, что у неё были на то очень веские причины, а не просто чрезмерная чувствительность, как вам всем хочется верить». После ухода Таунсендов герцог устало откинулся на спинку кресла и сказал Дункану. «Какие у неё могли быть веские причины?» «Какая разница?» — отозвался расстроенный Дункан. «Во всяком случае, для Яна это не имеет значения. Если её не увезли насильно, то она для него всё равно, что мертва». «Не говорите таких вещей», — воспротивился герцог. «Ян любит её. Он прислушается к её объяснениям». «Я знаю его лучше вас, Эдвард», — ответил Дункан, вспоминая, как повёл себя Ян после смерти родителей. «Он больше никогда не позволит ей причинить себе боль. Если она сознательно опозорила его, обманула его доверие, она для него умерла. А он уже поверил в то, что она сделала и то, и другое. Последите за его лицом. На нём не дрогнет ни один мускул при упоминании её имени. Она уже убила его любовь к ней». «Нельзя просто взять и выбросить кого-то из сердца. Уж я-то знаю это, поверьте». «Ян способен на это», — возразил Дункан. «Он сделает так, чтобы больше никогда не подпустить её к себе». Герцог недоверчиво нахмурился. «Позвольте мне рассказать вам одну историю. Я не так давно рассказал её Элизабет, когда она спросила меня о рисунках Яна, которые увидела в Шотландии. Эта история касается гибели его родителей и лабрадора, который был лучшим другом Яна». Когда Дункан закончил рассказ, оба они застыли в глубоком тягостном молчании. Часы пробили 11. Они одновременно посмотрели на часы, прислушиваясь, ожидая неизбежного стука дверного молотка, страшась его. Им не пришлось долго ждать. В 11:45 прибыли двое полицейских, и Яну Торнтону, маркизу Кенсингтонскому, было предъявлено официальное обвинение в убийстве жены и её брата, мистера Роберта Кэмерона. Ему также сообщили, что он арестован и через 4 недели предстанет перед судом Палаты лордов. В качестве уступки его высокому положению было решено до суда не помещать его в тюрьму, но расставить вокруг дома охрану. Уплатив 100 тысяч фунтов, Ян получил разрешение свободно перемещаться по городу, хотя и под наблюдением полицейских.